Через несколько секунд он ощутил дрожь, а потом приступ тошноты. Он прибавил газу и двинулся по направлению к дому. С того места на пляже, где они вылезли из воды, двое наблюдали, как лодка с ревом уносится прочь в облаке выхлопных газов. «Интересно, что это с ним?» — сказала девушка. «Может, винт запутался?» — предположил парень. «Со мной такое бывало. Приходится отправляться домой, пока штифты не полетели». Он оглядел пляж. «Слушай, знаешь что? Мы одни. И что же? Как ты смотришь на то, чтобы искупаться голышом? Ты просто хочешь полапать меня», — улыбаясь, заметила девушка. «Нет». «Да, признайся». Парень несколько секунд колебался, но потом ухмыльнулся и сказал. «Ладно, признаюсь». Девушка завела руку за спину, потянула за тесемку, и лифчик свалился с нее. «Видишь?» — спросила она. «Честность — лучшая политика». Она потянула узел на бедре, на песок упала нижняя часть купальника. Девушка повернулась, в припрыжку преодолела невысокие волны и нырнула, пока ее друг поспешно вылезал из плавок. Существо плыло над песчаным дном без определенного курса, выискивая признаки жизни. Хотя у него не было ни понимания времени, ни знания того, что смены света и тьмы означают течение времени, существо чувствовало. Промежутки между безумными порывами к убийству уменьшаются. В соответствии с возрастающей активностью, обмен веществ существа, в течение многих лет происходивший на уровне, которого хватало только на поддержание простейшей жизни, теперь ускорялся, восстанавливая чувствительность мозга, сжигая калории все быстрее и быстрее. Существо услышало слабое движение где-то впереди, за пределами зоны видимости, и последовало на звук, обнаружив еще одну из этих непонятных клеток из дерева и проволоки. Внутри находились два маленьких живых создания. Существо разрушило клетку и съело их. Оно начало спускаться глубже по песчаному склону, но внезапно ощутило колебания наверху, остановилось и усилием воли прекратила ритмическую пульсацию жабер. Существо настроило чувствительные рецепторы по бокам черепа на источник перемены давления воды. Оно не смогло точно установить местоположение источника, но определило нужное направление и, открыв впалый рот, подняв зубы, согнув когти, беззвучно понеслось к добыче. Парень поймал девушку, прижался сзади и накрыл ее груди ладонями. Она взвизгнула, развернулась к нему лицом и подняла руку, чтобы шлепнуть его. Парень поймал руку, положил себе на шею, потянулся вперед и поцеловал девушку. Прильнув друг к другу, они погружались, пока их головы не скрылись под водой. Тогда они отпустили друг друга и всплыли. «Какая здесь глубина?» — спросила она, жадно хватая ртом воздух. «Не знаю. Футов 50, может, больше. Как жутко, если не видишь дна. Думаешь, что кто-то собирается тебя съесть?» — рассмеялся парень. «Я хочу к берегу». — Ладно, просто чтобы касаться дна. — Давай! — парень сделал пару грибков, направляясь к пляжу. Потом остановился и сказал. — Что это было? — Что это? — Ну, что-то под нами. — Ты не почувствовала? — Заткнись, — велела девушка. — Не смешно. — Я не шучу. Вроде небольшого перепада давления. Теперь уже нет. — Джеффри, ты дурак. Не смешно. — Да говорю тебе, — начал парень, но девушка уже обогнала его и вспенивала воду, уплывая к берегу. Теперь существо уже могло видеть их далеко наверху. Два живых создания — крупные, слабые, неуклюжие. Оно понеслось вверх. Неожиданно его самого атаковали снизу, ударили, но не причинили вреда. Сбитое с толку, оно совершило оборот, вглядываясь, кто же напал на него. На границе зоны видимости существа обнаружилось нечто громадное, крупнее, чем само существо — тусклого цвета, почти не отличающаяся от воды вокруг, с плавниками на спине и по бокам. Напоминающий полумесяц хвост медленно толкал нападавшего по кругу. Рот был приоткрыт, неотрывно смотрели пустые глаза. Существу явилось слово для обозначения этого создания, словно из покрытого пеленой прошлого. Слово «акула». И с опознанием пришло сознание опасности. Существо поворачивалось вслед за акулой, готовое защищаться. Акула шевельнула хвостом и устремилась вперед, разинув пасть. Существо увернулось, уйдя в сторону. Акула пронеслась рядом. Она сразу же развернулась и снова стремительно атаковала. Существо переместилось глубже и снизу достало ее когтями. Когти нашли плоть и царапнули ее, но плоть была толстой и твердой, кровь не появилась. На сей раз акула не вернулась, а продолжила движение. Мощный хвост перемешивал слои воды, и акула скрылась в серо-зеленом мраке. Существо медленно опустилось на дно. Оно сориентировалось, потом обшарило поверхность в поисках тех двух больших созданий. Они исчезли. Спокойствие воды не нарушали ни звуки, ни колебания давления. Существо повернуло в глубину для продолжения охоты. На берегу девушка завернулась в полотенце, подобрала купальник и прошествовала прочь, оставив своего друга искать плавки в траве на дюне, куда она их забросила. Лодка стояла на якоре, под килем 200 футов. На некотором расстоянии от кормы плавала клетка, удерживаемая тросом, который был закреплен на судне. Целый час Чейз и Длинный выбрасывали за борт приманку, и воздух в рубке до сих пор смердел кровью и рыбьим жиром. От лодки тянулась пленка, ее подхватывало течение. На спокойной водной глади отчетливо выделялись радужные маслянистые разводы. Два баллона для аквалангов с прицепленными ремнями и присоединенными регуляторами лежали на палубе рядом с масками и ластами. Аманда и Саймон натянули снизу до пояса гидрокостюмы, верхние части костюмов пока свободно свисали. На плечах и руках блестел пот, обгоревшая кожа на спине Аманды начала розоветь. Она прошла вперед, зачерпнула ведром чистой воды и осторожно облила морских львов. Они спали, сбившись в кучу. «Я собираюсь пустить девочек в воду через несколько минут», — заявила она. «Эта жара для них невыносима. По радио говорили, сегодня может дойти до 38», — сообщил Длинный, вытирая лицо. «И готов спорить. Акула!» — закричал вдруг Макс с ходового мостика. «Я вижу ее!» Они посмотрели назад. В 50 ярдах пленку разрезал треугольный спинной плавник. Следом за ним из стороны в сторону двигался хвостовой. «Синяя», — отметил Длинный. «Я знал, мы их поднимем». «Как вы определяете на таком расстоянии?» — спросила Аманда. «Короткий и низкий спинной плавник, острый хвостовой, темно-синего цвета. А размеры? Судя по расстоянию между спинным и хвостом, ну, думаю, футов 10, даже 11». Он посмотрел на мостик, на Макса. «Хорошо, парень, продолжай в том же духе, будут и другие». «Вон!» — показал Макс. «Следом за...» «Нет, две! Там еще две!» Словно почувствовав возбуждение в голосе мальчика, морские львы зашевелились и приподнялись, опираясь на ласты и принюхиваясь. «Готовимся!» — сообщил Чейз Аманде и бросил черпак в ведро с приманкой. Когда Саймон и Аманда натянули гидрокостюмы, надели баллоны и промыли маски, жирную пленку бороздили уже 6 синих акул, с каждым проходом приближаясь к клетке. «Кидая время от времени рыбу другую», — обратился Чейз к Длинному. «Просто, чтобы они не потеряли интерес». Он открыл люк у себя под ногами, наклонился и вытащил два куска белой пластмассы, каждый размером с картонку для сорочек, соединенные между собой. С одного угла свисала веревка. «Что это?» — поинтересовалась Аманда. «Пластмассовый сандвич?» «Точно!» — улыбнулся Чейз. «Но мы, как ученые мирового класса, называем его гнатодинамометр». «Вы шутите?» «Отнюдь!» «Просто, но эффективно. Это тарированная пластмасса. А внутри?» — показал Чейз, раздвинув пластиковые детали. «Макрель. Пока Длинный будет подкармливать акул, я просуну свой сандвич через одно из отверстий для камер. Акула почует макрель и укусит пластмассу. Я дам ей возможность волю погрызть сандвич, а потом отпущу. Затем в лаборатории с помощью микрометра я измерю, насколько глубоко прокушен пластик, и, используя набор таблиц, установлю, какого давления акула достигла в укусе». «Восхитительно!» — воскликнула Аманда. «Вся конструкция, должно быть, стоит доллара 3, 10, если быть точным. Но прибавьте сюда стоимость клетки, лодки, топлива и содержание команды, и получите что-то порядка 100 000». Чейз замолчал, наблюдая за акулами, кружившими возле клетки. Потом спросил, «Вы уверены, что морских львов надо запускать в воду именно здесь?» «Вот увидите», — с улыбкой ответила Аманда, «они поиздеваются над вашими акулами». Она открыла дверцу в трансе, спустилась на ступеньку, придвинула к себе ведро с рыбой и позвала каждого морского льва по имени. Один за другим они в развалку приближались и получали по рыбине. Потом Аманда сгибала руку и делала указательный жест в сторону воды. Животные плюхались на ступеньку, а затем в море. Чейз видел, как коричневые тела мелькали между истинно черными спинами акул и устремлялись в голубую воду. «Пошли?» — спросила Аманда. Она потянулась на палубу за видеокамерой. Чейз не ответил. Он все еще смотрел на воду, хотя морские львы уже исчезли из виду. Чейз был возбужден, как и ожидал. Чего он не ожидал, так это неясного беспокойства, которое сопровождало возбуждение. Не страх, ничего конкретного, скорее дурное предчувствие. «Не беспокойтесь о моих морских львах», — заверила Аманда. «С ними все в порядке». «Я не беспокоюсь», — сказал Чейз. «Не волнуют меня и синие акулы. Я просто думаю, какая там еще чертовщина завелась?» «Забудь, Саймон», — посоветовал Длинный. Он взялся за канат и потянул, перемещая клетку к самой корме лодки. «С такой клеткой все будет как надо». «Ты прав», — согласился Чейз. Он спустился на ступеньку, дотянулся до клетки и открыл люк в верхней части. Синяя акула толкнула клетку, потом унеслась прочь. Выпрямившись, Чейз надел маску и взял в рот загубник. Тут он услышал Макса. «Па!» — он посмотрел на ходовой мостик. Мальчик казался маленьким и далеким. «Будь осторожен», — напутствовал его Макс. Чейз поднял вверх большие пальцы, сдвинул маску на лицо, прижал к груди пластиковый сандвич и шагнул сквозь люк в холодную темную воду. Аманда сразу же последовала за ним. Когда Длинный увидел, что она тоже в клетке и закрыла люк, он отпустил трос. Клетка дрейфовала по течению, пока трос не натянулся. Длинный удостоверился в надежности узла крепления, бросил в море несколько макрелей и снова взялся за приманку. Прошло некоторое время, прежде чем пузырьки воздуха растворились и вода очистилась. Чейз взглянул на Аманду, та настраивала видеокамеру и начал осматриваться в окружающей голубизне. У них над головой шлепнулась в воду макрель, она опускалась перед клеткой, порхая, как падающий лист. Из-за клетки выскочил морской лев, зажал рыбу в зубах и на секунду завис, словно позируя перед камерой Аманды. Потом он укусил макрель, из уголков пасти брызнула кровь, и, жуя рыбину, животное уплыло. Чейз поискал взглядом акул. Он увидел трех в 50 или 60 футах, почти на границе видимости. Темные силуэты не спеша перемещались туда и обратно. «Долго ждать не придется», — подумал Чейз. «Они просто осторожничают пока. Через минуту они привыкнут к нам и приблизятся за кормом». Еще три макрели упали рядом с клеткой, по одной из боков, одна спереди. Одну схватил морской лев, две другие продолжали падать. Две из трех акул круто развернулись и устремились к клетке. Движения их больше не были медленными или неосмысленными, они двигались теперь быстро и резко, не прогуливались, а охотились. Одна из макрелей падала прямо перед Чейсом, не более чем в трех футах. Акула кинулась на нее, как истребитель, захвативший цель. Рот акулы раскрылся, она повернулась на бок, опустилась мигательная перепонка, защищающая глаз. Вдруг акула остановилась. Тело ее выгнулось. Развернувшись почти на месте, она пропала во мраке. Макрель, нетронутая, продолжала падение.